Глава 16. Утро началось, как обычно, с разбора бумаг, заполненных вечером хозяином. Счета, заказы и прочее. Я разложила их по местам, привела рабочий стол в порядок и уже собралась отправляться в рощу, но Димитриса все не было. Это было не похоже на пунктуального хозяина. Но сбор урожая скоро наступит, может, его задержали приготовление. Хотя в последнее время он передал почти все дела Кеннесу и Атрею. Как ни старалась я себя успокоить, однако вроде его ошкался противный червячок, в народе именуемый интуицией. Я прошла на кухню, чтобы занять себя делом. Делия выглядела взволнованной. «Что-то долго нет, господина», — сказала она, помешивая варево в хитре. «Оливки дозревают. Наверное, хлопоты задержали его». Старалась успокоить женщину. «Хозяин никогда не опаздывает просто так. Ехали бы вы, посмотрели, что там и как». Служанка отложила половник и присела на стул, тяжело вздохнув. «Ты думаешь, это хорошая идея?» «Хорошая», — услышала в голове голос Эразма. «Собирайся скорей, в роще беда». Я мигом сорвалась с места, побежав отыскивать Атрея, только удивленный взгляд Делии проводил меня. Гладиатор уже приготовил небольшую повозку, на которой мы ездили в сад. «Поехали скорей», — выбежала ему навстречу. «Что случилось? Беда с господином?» «Не знаю толком, но надо ехать. Делия так сказала. Выдавать своего духа не стану даже Атрею». Мужчина кивнул, ловко запрыгнул в повозку и подстегнул меланхоличную пегую лошадку. Та бодро затрусила в сторону рощи. «Что там случилось?» — мысленно задала вопрос Лару. «Колдовство, черное. Я прямо видела, как хмурится Эразм. «Димитрис жив?» «Жив и здоров. Деревья гибнут». «Фух, ну и напугал ты меня. Не можешь говорить толком!» — разозлилась я на духа. «Если умрут оливы, то и хозяин долго не протянет. В этой роще вся его жизнь». Почувствовала тяжесть духа на плече. Он завозился, устраиваясь поудобней. «Мы с тобой сможем помочь? Удастся все исправить?» Обернулась я тихонько в сторону Эразма. «Ох, и не знаю. Тяжелое колдовство». «Объясни нормально, пока есть время», — попросила я его. «Лары задуманы богами для созидания, для помощи всему живому. Но шли века, и некоторые подлые людишки сумели извратить своими заклинаниями саму природу духов. Черные маги. Это колдовство запрещено под страхом смертной казни. Волшебники понимают, что приведет оно к худшему. Только есть и те, кому плевать на все приказы и страхи. Ворожба эта замешана на крови. Дух становится невольным истязателем, а то и палачом, подчиняясь такому негодяю. Самое страшное, когда хозяин погибает, Лар не в силах больше перемениться. Он озлоблен и продолжает убивать и калечить. Таких приходится уничтожать нам самим. Людям это не под силу. Приручить жестокого духа почти невозможно. Слишком силен откат черной магии. А нас мало, и мы чувствуем, когда уходит еще один, словно теряем часть своей силы. Страшное колдовство и страшные последствия. «Жуть какая», — ответила я. «И что может натворить такой маг?» «Убить, покалечить, сжечь дом, разорить». «Продолжи список дурных дел, не ошибешься. Голос Эразма дрожал, дух был опечален и зол. «Как его остановить?» В голове звоном отозвался истерический хохот Лара. «Девчонка, куда тебе тягаться с темным? А если у него не один дух? Он размажет тебя вмиг, и следа не останется». «Успокойся», — мысленно прикрикнула на Эразма. «Время есть, подумай. Мы не станем действовать прямо, можно всегда найти обходные пути». «Знаешь, у нас говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ты и мы попробуем». «Сумасшедшая!» — выдохнул уже успокаиваясь Лар. «Что тут думать, не справиться нам с ним?» «Что с рощей? Почему деревья пострадали?» «Заклятие, оно буквально высасывает из олив силы до смерти. Блокировать можно?» «Селенок твоих не хватит, говорю, оглохло, что ли?» К Эразму вернулось его вечное недовольство. «Может, и к лучшему». Из-за поворота показались первые деревья. И я, не выдержав, соскочила с телеги, опрометью бросившись в рощу. Возле построек было пусто. Я приподняла длинную юбку, путающуюся в ногах, и припустила вглубь сада. Меня догнал Атрей, молча следуя рядом. На самом краю рощи рос сорт, который заготавливали на зиму. Как оказалось, не все оливки шли в пищу. Раньше я этого не знала. Мы заметили людей в той стороне и поспешили к ним. На коленях перед деревьями стоял Димитрис. По щекам его текли слезы. Он что-то искал в земле, гладил стволы, комкал опадающие листья. Рядом были все остальные. Кто просто понуро стоял рядом, кто бродил между погибающих деревьев. Я подбежала к ближайшей оливье, увядающей буквально на глазах. Мелкие веточки чернили, словно тьма проступала сквозь кору. Листья скручивались и увядали, осыпаясь на землю. Ягоды падали, глухо барабаня по траве. Приложив ладони, приникла к дереву, пытаясь разглядеть его жизненные соки, как учил Эразм. Дух так и сидел на плече, послышался его тихий всхлип. Увиденное испугало меня до колик. Из земли тонкими щупальцами в оливу сочилось нечто, проникая по стволу выше и выше, высасывая по капле жизни сильного дерева. Я видела, как умирают ветви, становясь прахом, погибают плоды и листья. За несколько минут полная сил олива превратилась в гнилушку. Оглянувшись, заметила еще с десяток погибших деревьев, и странный смертоносный спрут полз все дальше. «Мамочки!» — только и сумела вымолвить я. Димитрий заметил меня. Он опустился на землю, не в силах подняться. К нему, утешая, присел пион. Мне некогда было успокаивать хозяина, да и ни к чему. «Эразм!» «Чего орёшь? Здесь я!» «Точно, прости, забыла. Ты видишь эту гадость?» «А как же? Вот оно, колдовство!» «Как остановить? Думай!» «Да никак!» — рявкнул Лар в ухо. «Огнём выжечь получится!» — не успокаивалась я. «А что, давай попробуем. Только силы твоих и моих уйдет столько, что можем слечь надолго, если маг не почует и не убьет нас раньше. Говори, что надо делать». Присела на пути щупалец, ползших под землей. Я не была отчаянно храброй, тем более глупой. И умирать даже ради целой рощи не входило в мои планы. Однако Димитрис — единственный ключ к свободе. Нигде мне не найти такого господина. Если сад погибнет, он разорится. И все рабы уйдут с молотка, как отслужившие вещи. Это я прекрасно понимала. И не хотела попасть в лапы какого-нибудь мерзавца, охочего до юного тела. «Повторяй за мной», — деловито начал Эразм. «Вслух. Этого заклинания ты пока не знаешь. Слушай внимательно, ошибиться нельзя». Лар речитативом затянул волшбу, я повторяла за ним. Тон в тон, слово в слово. Дух был рядом, положив ладошки поверх моих рук. Из-под наших пальцев вниз словно полилась лава, вставая стеной на пути проклятия. Щупальцы, натыкаясь на нее, сворачивались и погибали. Но тут же откуда-то лезли новые. Скоро руки зажгло нестерпимо больно. Из глаз катились слезы, губы трескались от жара или обезвоживания. Я чувствовала еще чуть-чуть и свалюсь без сознания. Вдруг чуть впереди и левее заметила странные серые коконы, двигающиеся от дерева к дереву. Да это же мои старые знакомые. Развеселая троица, играющая здесь в салки. Только вид у духов был ужасный. Вместо перламутрового сияния, окружавшего каждого Лара, их словно облили грязью, которая не прилипла, а окружила тельца мутной пеленой. «Гляди, Эразм!» — крикнула уже слух. «Лови их, мне не успеть!» Лар отреагировал мгновенно. Секунды, в его руках забилась та самая кошечка. Один миг, и дух снова был возле меня. «Прекрати колдовать!» Я схватила ее за шиворот и хорошенько встряхнула. «Понимаю, что она существо подневольное, только выбора у меня не было». «Эй, вы!» — крикнула ее дружкам. «Не остановитесь, сверну ей шею». Понятия не имела, что из этого получится. Даже Эразм замер в нерешительности. Приходилось идти ва-банк. А посумы услышали меня и остановились. Скоро возле моих ног крутились оба Лара. «Не убивай! Прекратите это, если можете!» «Что приказал вам колдун?» Очнулся Эразм и поднял одного из духов за шкирку. «Уничтожить все живое, кроме разумных. То есть животных и людей». «Так ведь деревья тоже разумны», — хитро прищурился Лар. «Это как?» Опоссум даже забыл, что висит в неудобной позе. «Так, разве не чувствуют они, с добром или злом подходит к ним человек либо дух? Не закрывают от опасности своими ветвями того, кто им нравится?» «Ага, ага». Закивали в унисон все трое, и на мордашках показались довольные улыбки. «Вам приказано не трогать разумных?» «Так точно», — духи кивали так усердно, что странно, как их головы еще оставались на шее. «Ну так уничтожьте всю траву и цветы, и дело с концом. Земля тоже разумна, не мне вам объяснять. Не оставляйте эту гадость в ней». Мордашки всей троицы буквально расцвели. Видно было, как омерзительно Ларом их вынужденное занятие. «Эх, молодежь! Отпустил Эразм опоссума на землю. «Как попались колдуну?» — спросила я. «Заклинание, ловушка», — шмыгнула носом кошечка. «Понятно. Вы не находитесь постоянно рядом с магом. Я пробуду здесь 2 дня. Приходите, когда его бдительность притупится. Будем решать, как вас освободить». «Придем», — закричали они обрадованно. «Обязательно придем, ты только жди». Я молча кивнула. Лары разбежались в стороны. Не закончить заклинание они не могли. Трава вмиг вся пожухла и почернела. Но деревья стояли живые. И больше ни одного проклятия не коснулось. «Мы справились», — улыбнулась Эразму, чувствуя, как идет волна отката. Руки тряслись, голова плыла кругом. Подняться я уже не могла. Лар выглядел не лучше. Обернувшись, увидела, что все работники уставились на меня, выпучив глаза и подбирая обронённые челюсти. «Опа, теперь мне многое придется объяснить». Только и успела подумать я и хлопнулась в спасительный обморок.